Он не ожидал встретить сопротивление в виде трех небольших светящихся лезвий светло-голубого цвета, выходящих из странной синей перчатки. Иссей защитил Зиновию, отбив удар Экскалибура энергетическими когтями. Святая аура меча ослабляла его, но он держался. Активировав крушитель баланса, он стал наносить удары, но они быстро отводились Джузеппе. Джузеппе стал наносить стремительные режущие и колющие удары, как вблизи появилась одновременно святая и темная аура. Переведя взгляд, они увидели, что до этого о чем-то говоривший с Бальбой Киба держал в руке свято-темный меч, а вокруг него были странные силуэты разных детей, с надеждой смотрящих на Кибу. Киба мгновенно оказался рядом с Джузеппе, нанося ему удар. Удар ушел в молоко, так как экзорцист защитился святым мечом. Киба исчез, появляясь сбоку. Быстро нанеся рубящий удар, он отрезал руку с Экскалибуром, заставив Джузеппе закричать. Изгнанный экзорцист неверяще уставился на свою руку, которая была отрезана по локоть. Кровь хлестала, окрашивая асфальт под экзорцистом в темно-красный цвет. Киба стал быстро наносить удары, оставляя ужасающие раны на теле. Конь Риас пронзил Джузеппе, убивая его. Упав на колени, экзорцист скончался. Послышались хлопки и на землю спустился Кокабиэль. «Неплохо, неплохо», — похвалил он, в то же время Бальба заговорил. «Свято-темный меч, такого быть не может. Хотя, если так, то значит, что не только владыки, но и бог Ум». Дальше Бальба не договорил, так как его в грудь пронзило копье света, убившее его. Все в шоке уставились на Кокабиэля, бросившего копье. «Эх, а ведь хороший помощник был», — спокойно произнес Кокабиэль, обводя всех взглядом. Тем временем, Иссей тихонько приблизился к Экскалибуру, хватая его рукой, решив уничтожить. Чтобы не получить святой урон, он схватил его перчаткой. Но он не ожидал, что меч преобразуется в сферу света, впитывающегося в перчатку. На перчатке появилась большая полусфера, из которой вышло длинное лезвие. Все это сопровождалось вспышкой света и движениями экскалибуров имитацией разрушения. «Невозможно», – прошептала Грейфия, ошарашенно уставившись на левую руку Иссея. В этот момент остальные двое экскалибуров взлетели, приближаясь к Иссею и исчезая во вспышке света. Лезвие на перчатке засияло ярче, а длина увеличилась, доходя до полутора метров. Иссей удивился, когда ощутил, что экскалибур не несет ему вреда, а только усиливает. Огромная волна энергии вышла из перчатки, окончательно уверяя всех, что экскалибур теперь принадлежит Иссею. Кокабиэль удивился, но не слишком, словно он полностью контролировал ситуацию. Интересно, демон, получивший экскалибур, хотя это не важно. Эх, ведь специально экскалибура украл, чтобы и Михаил присоединился, а он отправил каких-то жалких экзорцисток. Хотя, новая война все равно начнется, когда я убью сестер владык ада, раз они сами не пришли. С этими словами он создал в руках пару мечей, смотря на Риас с Соной. Он прыгнул и, подлетая к Риас, взмахнул мечом. Неожиданно его удар был отбит странным мечом, показавшимся Кокабиэлю знакомым. Через мгновение в глазах одного из лидеров Григори появилось узнавание. «А, так вот кто владеет Дюранделем, до меня доходили слухи, что кто-то подчинил себе его». Но, Кокабиэль одним ударом отправил Зиновию в полет, этого мало, чтобы победить меня. На него налетел Иссей с Экскалибуром, в перчатке которого непрерывно слышалось усиление. Рядом с Иссеем появилась черная змея, начавшая концентрировать темную ману. В Кокабиэля полетел сгусток тьмы, от которого он уклонился. Все начали нападать на него со всех сторон, пытаясь достать. Вдруг Кокабиэль возвел руку к небу, и с многочисленных пентаграмм посыпались копья света. Все были ранены, но Грейфия продолжала наседать на падшего ангела, пытаясь убить. Она посылала разные заклинания разных стихий, будь то молния, огонь, вода или земля. Кокабиэль отбивался от всех атак, после чего быстро нанес удар, заставив Грейфию упасть. Грейфия болезненно скривилась, а Кокабиэль создал огромное копье, после чего попытался пронзить им сереброволосую. Его атака была заблокирована Экскалибуром Иссея. «Не смей трогать ее!» Иссей яростно наносил удары, от которых Кокабиэль уклонялся. Взмах меча Кокабиэля отрезал правую руку Иссею, заставив его закричать от боли. Кокабиэль пнул Иссея, а затем пронзил его живот копьем. Иссей отлетел, врезавшись в асфальт. Грейфия вскрикнула, подбежав к Иссею. Грейфия со слезами на глазах посмотрела на харкнувшего кровью Иссея, чувствуя, как сердце разрывается от боли, когда она видит его таким. Ей не хотелось, чтобы этот забавный парень, который начал ей нравиться, умер. Она склонилась над ним, громко повторяя его имя, прося не умирать. «Иссей, не умирай, Ниит». Лицо Иссея было покрыто тенью, а сам он медленно встал, покачнувшись. Кокобиэль уже собирался убить Риас, как вдруг почувствовал, что колоссальное количество маны собирается рядом. Обернувшись, он увидел, как опустивший голову Иссей непрерывно шепчет что-то, а за его спиной появляются странные полупрозрачные существа. Их было очень и очень много. На грани слышимости Иссей прошептал: «Зеркруш». Огромное количество духов устремилось к нему, громко крича: «Зеркруш». Иссей поднял голову, показав свои черные глаза без намека на белок. Он оскалился, и Кокобиэль увидел острые зубы. Рядом с Иссеем появилась та самая черная змея, сливаясь с ним. В следующий миг Кокобиэль понял, что Иссей исчез. Левая рука вспыхнула болью, после чего лидер Григори заметил, что его рука лежит на земле. Быстро остановив кровь, он оглянулся, находя Иссея. Тот спокойно смотрел на него взглядом бездонных черных глаз, а все его тело было невредимо. Вспышка, и Кокобиэль врезается в здание, после чего резко вылетает из пролома, бросая копья. Иссей поднял левую руку, концентрируя энергию тьмы, отчего кулак засветился темным цветом. «Кокобиэль, за твои преступления против библейской мифологии, за твое желание развязать войну трех фракций, тебя стоит казнить. За то, что ты покусился на мою хозяйку и ее фигур, тебя стоит убить, но самое главное, ты хотел убить мою служанку, Грейфию. За это я уничтожу тебя, поглотив всю твою силу». Иссей мгновенно оказался над Кокобиэлем, ударом ломая ребра, после чего перчаткой оторвал правую ногу. Удар, последовавший после, впечатал лидера Григори в землю. Кокобиэль отчаянно полз, он хотел оказаться как можно дальше от этого чудовища. Он с горечью осознавал, что возможно сегодня он умрет, но желание жить было сильнее, и Кокобиэль полз на оставшейся руке к барьеру, поддерживаемому студсоветом. Он уже практически вышел за пределы барьера, как его грубо втоптали в землю. Иссей наступил на него, с холодной улыбкой смотря, как Кокобиэль харкнул кровью. «Умри», — тихо сказал парень, перчаткой пронзая сердце Кокобиэля, поглощая его душу. Тело Кокобиэля исчезло во тьме, поглотившей его. Иссей медленно подошел к Грейфи, подхватывая ее ослабленное тело. Грейфия прижалась к нему, обняв за плечо. Она с покрасневшими щеками поцеловала его, прижимаясь. Иссей ответил на поцелуй. «Пойдем домой», — прошептал Иссей, на что Грейфия кивнула. Она наконец поняла, хотя нет, то, что он начинает нравиться ей, она поняла давно, она наконец приняла это. Иссей телепортировал весь оккультный клуб в свой дом, поставив Грейфию на землю, после чего он скривился от боли, упав на колени. «Не волнуйся», — прохрипел он, теряя сознание. Примечание к части. Новая глава. Как всегда вовремя и как всегда маленькая. Нину, войдите в наше положение, ужасное детство, помноженное на бурную юность и очень-очень злые учители. Впоследствии очень-очень много домашних заданий. Эх, дали бы мне еще 2 недели отдыха. Мечты. Короче, принимайте новую главу. П.С. Недавно автор Сан заболел Грейфией манией. Так что осторожно, не заразитесь. Глава 14. Внимание! Ваши повреждения были излечены энергией, классифицируемой как божественная лечебная. Внимание! В вашей душе обнаружены останки чужой души. Поглощение. Я еле открыл глаза, осматривая свою комнату. Рядом стояла Грейфия, смотря на меня заплаканными глазами. Рядом также стоял Риас, что с волнением смотрела на меня, но также и с некоторой ревностью посматривала на Грейфию. Вдруг я ощутил, словно моя душа становится больше, а боль от этого заставила меня громко закричать, скрючиваясь от боли. Грейфия вскрикнула, взволнованно, а также с испугом смотря на то, как я скрутился в кровати. Боль прошла через десяток секунд, когда Риас уже привела Асию. Причем боль прошла так внезапно, что я даже удивился. В этот момент появилось ощущение своей силы, своего могущества. Я будто почувствовал, словно могу с легкостью горы сворачивать, словно мир принадлежит мне. Через минуту, пока Асия водила по мне зеленоватой маной, ощущение исчезло, но привкус остался. Я стал увереннее, а также почувствовал, что мой и так большой резерв маны увеличился по крайней мере вдвое. Поглощение прошло успешно. Внимание, в усиливающем механизме обнаружен артефакт SS+ класса, классифицируемый как святой меч Экскалибур. Рекомендуется провести полное слияние. Иссей, с тобой все хорошо? осторожно спросила Риас, усаживаясь на край кровати. Грифия же с облегченной улыбкой обняла меня, целуя в губы. Вспышка ревности появилась со стороны Риас, и она с гневом уставилась на Грифию. Иссей, как это понимать? Риас, успокойся, я не... Дальше красноволосая не слушала и, отвернувшись, убежала. Я ясно видел, как из ее глаз полились слезы. Блять, как же сложно. Я не против делить тебя с другими, Иссей, но не забывай, что не все такие, как я, тихо сказала Грифия, обняв меня. Я молча кивнул, после чего встал с кровати, смотря, как покрасневшая Ася не знает, куда себя деть. Она быстро выскользнула из комнаты, за ней устремился ее эльфийский дракончик. Выйдя из своей комнаты, направился в гостевую комнату, откуда послышались всхлипы. «Риас?» – спросил я, заходя в комнату. Риас сидела на кровати, обняв колени и с болью взглянув на меня, отчего в груди все сжалось. «Что, не наигрался еще?» – грубо спросила она, злостью смотря на меня. Я подошел к кровати. «Риас, прости», – сел на край, приобняв девушку за плечи. Она попыталась выскользнуть, но я сжимал крепко. Она с силой дернула, в руке появился рунный круг. «Пусти!» Она кинула в меня шар разрушения. Фантомная боль пронзила тело Иссе, заставляя его вскрикнуть, после чего в него попал шар разрушения. В комнате появилась Грифия, быстро оказавшаяся рядом с парнем. Одежда Иссе была разорвана, а все тело в крови. «О, нет! Что я наделала, Иссей?» Вскрикнула Риас, прижимаясь к парню и зовя Асию. Ася появилась буквально через 5 секунд, быстро начав лечить Иссе. Грифия прижималась с левого бока, Ариас с правого. В этот момент у обоих были похожие мысли. Они волновались за Иссе, Ариас чувствовала вину. Хоть она и ревновала, она не могла не заметить, какими взглядами на его парня смотрит Акина, Каника и Асия. Даже у той синеволосой экзорцистки в глазах промелькивало похожие. Но она была эгоисткой, чуть не убив своего возлюбленного. «Все каха в порядке», – прохрипел Иссей, рядом с которым появился черный змей. Девушки сначала испугались, но быстро успокоились, вспомнив, что эта змея была рядом с Иссеем, когда он дрался против Кокобиэля. Тем временем Иссей слился со змеей, после чего его зрачки стали вертикальными. Кожа потемнела, а регенерация увеличилась в несколько раз. Я с улыбкой смотрел, как Риас и Грифия прижимаются ко мне, забыв обо всем другом. Ранения уже были излечены с помощью Асии, не без участия Курахаби. Вспомнил, как заключил контракт со вторым фамильером. Флешбек. Нус, руна тьма готова, можно начинать. С этими словами активирую рунную вязь, призывая духа. В этот раз решил использовать стихию тьмы. Причина была в том, что тьма, ближайшая для меня стихия, а также у нее огромное количество плюшек. Передо мной с шипением появилась змея, которую я охарактеризовал как еще мелкого духа. «Здравствуй, низший дух!» «Приветствую!» – прошипел змей. Шипение я не понял, все же не в Гарри Поттере, но невербальное общение давало возможность общаться со всеми духами. «Для чего призвал?» – задал вопрос дух, с любопытством смотря на синего тигра, появившегося позади меня. Он понял, что тигр – его собрат, но не мог понять, как он раскачался до такого уровня. «Ну, я так думаю, если судить по его глазам, чтобы ты стал моим фамильером», прямо сказал я. «Ты можешь сделать меня таким же?» Змей посмотрел на меня с ожиданием. «Конечно», кивнул, после чего подписал появившийся контракт. Змей исчез в округе тьмы, прошипев свое имя. «Меня зовут Курахаби». Конец флешбика. Прошла неделя. Всю неделю я выполнял контракты, насобирав приличное количество денег и душ, которые научился поглощать. Ладно, признаюсь, это Гессер поглощает. Школу за это время еще не восстановили, но обещали закончить на днях. Вчера пришло приглашение на бал в преисподней. Я в шоке разглядывал свое приглашение, а также заметил, что все также получили приглашение на бал. Оказалось, что завтра какой-то там день, который надо отмечать. Я проигнорировал название, ибо эту фигню прочесть не смог. После встала проблема, с кем пойти. Я, конечно, мог бы с Риас или Грифией пойти, но остальные обидятся. Все же взгляды девушек были далеки от обычной симпатии. В общем, решил пойти со всеми. Конечно, все поначалу немного спорили, но потом быстро согласились, когда я заявил, что пойду один. Киба решил пойти с Шинрай Цубаки, а в мой список входили Грифия, Риас, Акина, Асия, Каника и Зиновия. Последняя пришла пару дней назад, попросив Риас обратить ее в демона. Ее фигурой стал конь, как и в каноне, а она сама поселилась у меня. Походу, придется съехать от родителей, а то мест больше нет, а ведь еще и другие поселиться могут. Риас заявила неделю назад, что будет жить у меня, поэтому мест почти нет. Зиновия ушла из церкви, потому что поняла, что церковь врет всем. Как оказалось, она сама догадалась, что Бог умер, но церковники долго отрицали это. После, назвали еретичкой и попытались убить. Злая обладательница Дюранделя быстро отделала церковников, после чего ушла. День бала. Собравшись в моем доме, мы переместились в преисподнюю. Перемещала нас Грейфия, одетая в роскошное фиолетовое платье, подчеркивающее ее идеальную фигуру. Остальные тоже оделись во все лучшее. Риас была в элегантном красно-розовом платье, идущего к ее волосам. Акина надела красивое платье черного цвета, а на Оси было длинное зеленое платье. Каника надела белое платье, подчеркивающее ее фигуру, а также придающее ей милый вид. На Зиновии было облегающее черное платье с вырезом на спине. Сам я был одет в пиджак и брюки, а Грейфия, решив, что этого мало, заставила купить кожаные туфли. Для вида серьезного мужика купил также недешевые часы, портмоне и галстук в сине-белую полоску. Как сказала Грейфия, если бы не любила, влюбилась бы. Киба решил прийти со студсоветом. Пройдя весь официоз, который за 5 минут успел мне надоесть, сел вместе со своими девушками на огромный диван, будто созданный для нас. Попивая красное вино, задумался, не заметив, что все девушки странно переглядываются. Иссей, пошли танцевать, встал Риас, протягивая мне ручку. Уже протянул руку в ответ, как ее перехватили. Акина прижалась ко мне, схватив руку. Иссей, потанцуй лучше со мной, сказала она, улыбаясь. После кто-то ее одернул, и рядом оказалась Зиновия, также пригласившая меня на танец. Затем одновременно встали Асия с Каника, но их перебила Грейфия, тоже ставшая приглашать меня на танец. В общем, мне нехило так сорвало башку, поэтому пошел танцевать со всеми. Высшие демоны-мужчины с одобрением смотрели на меня, иногда хлопая по плечу. Танец завершился тем, что девушки поругались, а я тихонько смотался на балкон. На балконе находилась красивая девушка лет 23-25 с шикарной фигурой и каштановыми волосами. Лунный свет показывал ее в выгодном свете, отчего я невольно засмотрелся. Белое платье облегало стройное тело, подчеркивая осиную талию. «Насмотрелся?» – насмешливо спросила она, переведя взгляд на меня. С удивлением осознал, что пялился на нее с минуту. «Извините», – смутился я. «Все же так долго пялиться на девушку?» «Грубо, ничего. Как я понимаю, тоже устали от этой суеты?» – спросила она, мило улыбаясь. «Да, девушки достают», – неловко сказал я, смутившись. «Я понял, что с этой девушкой мне уютно, мне понравился ее голос, ее улыбка. Общались мы больше 10 минут, после чего девушка удалилась. Послевкусие от приятного разговора грело душу, а я улыбался, смотря на луну. Через некоторое время я решил вернуться обратно, чтобы посмотреть, что там делают мои девушки. Как оказалось, все они успокоились, точнее, всех успокоила Грейфия, задавив авторитетом. Риас повела нас знакомиться с родителями. Отец, мама, поприветствовал Риас красноволосого мужчину и ту девушку. Блять, вот почему у нее улыбка, как у Риас. Ну, здравствуй, юноша, кивнула мать Риас. Меня зовут Венелана, а это мой муж, Зиотикус. Здравствуйте, меня зовут Хёда Иссей. Приятно познакомиться с родителями моей хозяйки. Дальше пошли светские разговоры, которые я не слушал, задумчиво смотря на Венелану. Венелана была красивой женщиной, которой 25 не дашь. Я даже позавидовал отцу Риас, что у него такая жена. Ну, тогда вынуждены откланяться, Зиотикус и Венелана попрощались с нами, а на устах последней мелькнула улыбка, когда она посмотрела на меня или мне показалось. Бал проходил еще примерно полчаса, после чего народ стал расходиться. Риас с девушками остались в замке Люцифера, а мы с Кибой ушли. Кажется, Риас звал ее брат, а вот парней отпустили. Лежа на кровати у себя дома, вспоминал сегодняшний бал. В целом, бал прошел неплохо, даже с некоторыми высшими познакомился. Дверь отворилась и в комнату вошла Грейфия в одной рубашке. Моей рубашке на ней также были фиолетовые трусики. Длинные серебряные волосы были распущены и спадали до бедер. Белоснежная кожа светилась при луне, делая Грейфию похожей на фею. «Га, Грейфия, что случилось?» Сереброволосая зарумянилась и стала подходить ко мне. «Га, Грейфия», — переспросил Иссей, нервно смотря на нее. Грифия молчала, все так же приближаясь к кровати. Достигнув ее, она медленно облокотилась на кровать, на четвереньках приближаясь к Эссею. Парень нервно дернулся, но девушка быстро прижалась к нему, целуя в губы. Грифия сняла рубашку, показывая Эссею свое соблазнительное тело. Белокурая женщина ощутила, как Эссей-младший заинтересованно поднялся, прижимаясь к бедрам девушки. Эссей стал отвечать на поцелуй, перевернув девушку на спину и нависая над ней. «Грифия, не, Эссей, не нужно слов». Грифия заерзала бедрами, показывая, как она намокла. Эссей приник к ее шее, целуя плечи и спускаясь ниже. Зубы парня сомкнулись на соске Грифии, который он посасывал, иногда покусывая. Беловолосая громко застонала, откидываясь на спину. Эссей стал мять ее груди, массируя соски, доставляя девушке удовольствие. Он стал спускаться ниже, зубами стягивая с девушки трусики, открывая взору аппетитную, сочащуюся соками киску. Раздвинув ноги, он приставил член к киске и немного поводя по ней. Наконец, он медленно проник в девушку, заставляя ее громко стонать. Стоны перешли в крики, когда внутри девушки что-то словно порвалось. Грифия была невинна, шокированно подумал Эссей. Дальше он обнял ее, шепча ей ласковые слова и целуя в губы. Эссей стал медленно двигаться, постепенно ускоряясь, толкаясь в девушку. Грифия громко стонала, толкаясь навстречу, пытаясь насадиться сильнее. Эссей стал сжимать ее груди, кусая шею, поставив свою метку на своей девушке. Да, Эссей понял, что любит Грифию, и не только ее. Он признавал, что такие чувства были уже долгое время, но были очень слабыми. Через пару минут оба кончили. Эссей яростно вошел во всю длину, кончая в матку девушки. Грифия слабо вскрикнула, испытывая неописуемое удовольствие от секса со своим хозяином и возлюбленным. Посмотрев на стоящий член возле своей киски, Грифия поняла, что это только начало. Эссей перевернулся на спину, усаживая Грифию себе на бедра. Приставив член, он насадил Грифию, входя во всю длину. Девушка приподнялась, после чего опустилась, трахаясь с парнем в позе наездница. Грифия насаживалась на член, с ее губ срывались стоны, а она сама целовала Эссея. Долго они не продержались и кончили одновременно. Эссей излился в Грифию, заполняя ее своим семенем. Грифия устало уткнулась в грудь Эссею. Она вскрикнула, когда Эссей перевернул ее на живот, ставя на четвереньки. Раздвинув ягодицы, Эссей вставил один палец в попку вскрикнувшей девушки, намереваясь взять ее сзади. Пальцы парня растягивали анус, заставляя Грифию жалобно стонать. Эссей стал понемногу увеличивать количество пальцев, после чего приставил член. Он медленно вошел в попку девушки, отчего последняя громко закричала. Эссей стал двигаться дальше, придерживая Грифию за талию. Он стал сжимать ее груди, толкаясь в девушку, входя по самые яйца. Грифия громко стонала, двигаясь в ритм с Эссеем. Эссей пару раз вошел во всю длину и кончил, наполняя девушку своей спермой. Грифия кончила от ощущения горячей жидкости у себя в животе, громко выкрикивая имя парня. Поцеловавшись, они уснули. Грифия прижалась к Эссею, уткнувшись ему в плечо. Примечание к части. Вот и симптомы болезни грифеофилия. Короче, после этого момента даже для очень недалеких должно дойти что, как и с кем. Также, попытался ответить на вопросы читателей из прошлой главы в этой. Надеюсь, глава понравилась. Жду комменты, дорогие читатели. 3. Глава 15. Проснулся я в хорошем настроении. Быстро встав, пошел в ванную, после чего оделся и спустился вниз. Из кухни доносился приятный запах, и я поспешил туда. Там была Грифия, которая смотрелась очень мило в строгой одежде и фартуке. «Господин, завтрак готов». Грифия приготовила яичницу с беконом. Быстро съев божественную пищу, решил узнать, где Асия, используя камеры. Асия сидела в классе, готовясь к урокам. Она выглядела так мило в школьной одежде, что я даже засмотрелся. Почему она так рано уходит? Грифия, спасибо за завтрак, дорогая, поцеловав свою девушку, устремился в академию. Войдя в свой класс, поздоровался с Асией, обнаружив, что все взволнованы. Спросив причину у Аси, получил ответ. С сегодняшнего дня Зиновия-сан будет учиться в нашем классе, да и новую учительницу нашли, объяснила Асия, задумчиво приложив пальчик к губам. В этот момент все стихли, и я посмотрел в сторону двери. В нее вошла директриса. Класс, сегодня к вам перевелась новая ученица и учительница. Итак, знакомьтесь, в класс зашли красивые девушки. Зиновия Кварта, приехала из Англии. Позаботься обо мне, Иссей, она поклонилась в моем направлении, и я в шоке сел. Блин, я забыл про нее, а ведь теперь начнутся ее нападки. Переведя взгляд на учительницу, на секунду замер в шоке, после чего сделал фейспалм. Здравствуйте, ученики, меня зовут Грейфия Люцифюдж. Я ваша новая классная руководительница, сереброволосая молодая женщина говорила спокойно, располагая к себе. Директор, кивнув, ушел, а Грейфия направилась ко мне. Что сейчас будет? Господин, извините, что не сказала вам, виновата сказала Грейфия, хотя, видится мне, злорадствует. Г. Господин, шокированно уставились на меня ученики, еле отошедшие от выходки Зиновии. Она служанка в нашем доме, сказал я чистую правду, за что получил недоверчивые взгляды парней. Дальше Грейфия стала объяснять новую тему по истории. Слушал я ее внимательно, с интересом. Нежный, спокойный голос завораживал, и я словно участвовал в этих событиях прошлого. Весь класс находился в похожем состоянии, яростно конспектируя услышанное. Через пару уроков настало время обеда, я собирался идти в столовую, как передо мной появилась Ряз. Она достала бенто и положила на мою парту, под злые взгляды парней. «Поешь, Иссей», она села рядом, и мне не оставалось ничего другого, кроме как сесть обратно. Я уже поднес палочки с рисом ко рту. «Как, Иссей, лучше поешь мой бенто», Зиновия поставила на стол обед, глядя на меня с ожиданием. «Иссей-сан, я приготовила для вас обед», Асия скромно поставила рядом офигенно пахнущее бенто, накинуться на который мне не дала Ряз. «Иссей, лучше съешь мой, он вкуснее», сказала она со сверкающими глазами. Я со вздохом собирался съесть все, как появилась еще одна особа. «Господин, попробуйте мой», рядом будто из ниоткуда появилась Грейфия, протянувшая мне обед. От аромата у меня чуть слюнки не потекли. Дальше завязался спор между девушками, где каждая пыталась всучить мне бенто. В конце бенто был забыт, и девушки стали оскорблять друг друга, разве что Грейфия сдерживалась. Я тихо вздохнул, думая, что обеда мне не видать. В этот момент мне в нос сунули бенто, и рядом села Акина, мило улыбаясь. Благодарно взглянув на нее, за минуту покончил с едой и поблагодарил девушку. «Иссей-кун, может погуляем?» – спросила смутившаяся Акина. Я с удивлением посмотрел на нее, после чего кивнул. Тем временем спор почти закончился, а мы сбежали. Я шел рядом с Акина, рассказывая о разных вещах, начиная с истории детства, заканчивая обсуждением аниме. Акина, как оказалось, играла в эроге и иногда смотрела многосериальные аниме, вроде Блича или Fairy Tail. В общем, было много тем для разговора, разве что Акина постоянно провоцировала меня пошлыми намеками. Я не скупился и решил купить девушке что-нибудь приятное. Вдруг меня посетила идея. Купив понравившуюся Акина статуэтку, с помощью энергетической кисти стал рисовать на ней руны. Акина с интересом следила за работой, иногда спрашивая о рунах. «Готово». Статуэтка засияла, покрываясь электрическими разрядами. «Что это?» – спросила Акина, глядя на синеватую фигурку медвежонка, понравившегося ей. Акина протянула ручку, и я положил статуэтку на ее руку. «Так приятно», – промурлыкала девушка, стиснув фигурку. «Это артефакт-концентратор, который будет помогать тебе овладеть лечебной молнией», – сказал я. «Это был мой первый артефакт, сделанный для постоянного использования. Спасибо тебе, Иссей». Акина обняла меня, прижимаясь так сильно, что я почувствовал ее упругую грудь. Девушка покраснела и отпустила меня, все еще держа деревянного медвежонка. С виду хрупкий, он даже пулю снайперской винтовки выдержит, да и пальнуть в ответ может. Дальше мы с Акина продолжили гулять, и по пути я покупал ей всякие вкусности. Я заметил, что за нами следят, точнее, заметил уже давно, но понял, что Акина тоже заметила. Она стала вести себя скованно, иногда оглядываясь. Один раз я увидел красную макушку, после чего проверил микрокамерами. Как оказалось, все девушки следили за нами, постоянно мешаясь друг другу. Грифия спокойно стояла, наблюдая, как остальные тихо бросаются колкостями, не решаясь замахиваться на женщину. «Иссей, мне пора», начало было Акина, но я, быстро схватив ее за руку, побежал. Шокированные девушки не скоро последовали за нами, и мы успели спрятаться в подворотне. «Иссей, что ты дела?» Тут Акина увидела, как толпа девушек прошла мимо, а толпа была знакомая. «Ты ведь заметила их?» — с улыбкой спросил, не отпуская руку девушки. Акина кивнула, после чего благодарно посмотрела мне в глаза. «Иссии, спасибо за чудесный отдых, это было мое первое свидание, спасибо тебе за все». Акина поцеловала меня в губы, обнимая. Я ответил на поцелуй, чувствуя сладкие губы девушки. «До встречи, Иссии». Акина покинула меня, скрываясь за ближайшим поворотом. Я облизнул губы, чувствуя привкус вишни. «А теперь, тренировки?» – пробурчал я, устремляясь в лес на окраине города. «Так, надо проверить Экскалибур». На левой руке появилась перчатка, на которой вспыхнуло лезвие Экскалибура. Я взмахнул мечом, срезав одно дерево. С грохотом дерево упало, поднимая пыль. «Хм, этот Экскалибур сильнее моих энергетических когтей, хотя кого я обманываю, когти рядом не стоят. Так, а теперь надо сесть за руны». Где я остановился? Угу, 154 глава, глава 16. Два дня спустя, спускаясь на завтрак, увидел, что толпа девушек, Грейфия, Риас, Асия и Зиновия, весело болтает с моими родителями, обсуждая что-то. Спустившись к ним, поздоровался. «Мам, пап, чего вы рано пришли? Сын, сегодня же родительский день. Мы решили зайти на денек, посмотреть, чего у тебя в школе интересного», — сказал папа. «Лучше скажи, у нас много людей живет?» — спросила мама, ехидно смотря на меня. «Да, вот, девушкам нужно пожить где-то было, а мне одному скучно. Вот и предложил поселиться у меня», — вешал я лапшу на уши. Риас с Зиновией с серьезным видом кивали, соглашаясь. «Понятно, ну, тогда пора в твою академию сходить». Тут я понял, что попал. Скоро ведь переговоры трех фракций, а у меня ничего убойного нет. Это стало какой-то традицией. К каждой битве я подготавливаю суперсильный приемчик, которым пафосно разгромляю противника. Надо придумать что-то. В школе было шумно, даже очень. Толпы людей бродили по зданию, оставляя минимум пространства для движения. Первым стоял урок труда. Хорошо хоть по дороге пластилин купил. Слеплю что-нибудь для вида. Сидя на уроке, задумался, на автомате делая фигурку из пластилина. В последнее время меня стало тянуть на приключения, а ведь еще и девочки есть. Скоро начнется настоящая война, где мне предстоит сыграть не последнюю роль. Очнулся я от удивленных восклицаний одноклассников, после чего перевел взгляд на свою работу. Ну ни хрена себе. В общем, смастерил я розу, вырастающую из камня. Все девочки собрались вокруг, обсуждая мое творение. А ведь и правда, красивая. После урока труда был свободный час, вот и решил погулять по школе. «О, Иссей-кун!» — раздался голос рядом. Переведя взгляд, обнаружил красивую женщину со светло-каштановыми волосами. Она мило улыбалась, подходя ко мне. «Здравствуйте, Венелана-сан!» — я поклонился ей. Венелана скривилась. «Иссей-кун, не нужно этого официоза. Давай лучше расскажи, что моя дочурка сделала». Я стал рассказывать, что да как, в то время как она говорила о Сазиксе, снимающего Риас на видео. «Венелана-сан, это вам», — протянул ей пластилиновую розу, которую Венелана картинно понюхала. Мы рассмеялись, и я почувствовал тот комфорт, который ощущал на балу. Вдруг улыбка Венеланы увяла, и она надела холодную маску. «О, Хёда-кун!» — рядом появился Зиотикус, кивнувший мне. «Здравствуйте, Зиотикус-сан!» — я поклонился, смотря, как Венелана стала безэмоциональной. «О чем разговаривали?» — спросил отец Риас. «Да вот, вашу дочь обсуждали», — объяснил я. «Хм, тогда мы пошли, Хёда-кун, приятно было увидеться с тобой», — хмыкнул Зиотикус, приобняв Венелану. Они ушли, и смотря на спину Венеланы, я понял, что там не все гладко. Когда появился Зиотикус, я отчетливо почувствовал ее раздражение. Тем временем в коридоре показались Сазикс и красивая женщина. Сазикс шел с ней под руку, рассказывая о чем-то. «Здравствуйте, Сазикс-сан». «Здравствуй, Хёда-кун. Позволь представить тебе мою жену, Оливию Арнеллу», — представилась женщина. «Так вот как выглядит жена Люцифера, Иссей-кун. Я тут искал Риас. Ты не знаешь, куда она ушла?» — спросил Сазикс, осматриваясь. «Она вроде бы в оккультном клубе», — ответил я, после чего, попрощавшись с ними, решил сбегать в столовую. Быстро повернул за угол, сразу после чего в меня впечаталась красивая девушка. Она была одета в розовое косплей-платье, по которому я опознал в ней еще одну владыку ада. «Блин, что за школа? Толпа высших демонов бродит». Я подал девушке руку, поднимая ее. «Извините, я вас не заметил», — попросил я прощения. Девушка мило улыбнулась. «Ничего, это я должна извиниться. Кстати, ты, случаем, не Хёда из Сей?» — прищурилась она. «Да, это я. Приятно познакомиться. Серафал Левиафан», — представилась косплейщица девочки-волшебницы. «А, девочка-волшебница», — сказал я, решив немного развеселиться. «Ты знаешь девочку-волшебницу? Да пребудет с тобой добро, демон», — весело произнесла Серафал, ткнув в меня своим посохом. Она крутанулась и приняла позу героя. «Если ты, девочка-волшебница, то я буду о...» Придумал. Так как людей в коридоре не было, я стал усилием воли выводить на теле низшие руны. Серафал удивленно уставилась на светившиеся иероглифы, окружающие мое тело. Вспышка света, и рядом с девочкой-волшебницей стоит розоволосый парень в облегающей форме белого цвета, держа в руке палочку, не простую, а золотую, ХД. «Девочка-волшебница, давай проверим раз и навсегда, кто лучше, девочки-волшебницы или же мальчики-волшебники, ха-ха-ха-ха, как стрёмно-то звучит», — весело прокричал я, создавая в руке пламя. Удивленное лицо Серафал сменилось веселым, и она взмахнула своим посохом. В другой раз я вылетел из окна, отброшенной силой Серафал. «Вот эта силушка, не зря она владыка ада, не зря». Все люди на улице удивленно уставились на выпавшего из окна, яростно матерящегося парня. Рядом с ним оказалась молодая женщина с серебряными волосами, в которой учащиеся опознали учительницу. «Господин, что с вами?» До этого матерящийся из сей молниеносно заткнулся. «Да вот», — онемешки насмотрелся, да и одну особу повстречал в костюме девочки-волшебницы. «Вы про Серафал сама?» «Да, про нее. Кто же знал, что она так сильно бьет?» — сказал из сей, потирая задницу. Оглянувшись, он заметил, что к нему идет Риас, а сзади прячется миленькая девочка. «Иссей, надо поговорить», — серьезно начал Риас, вытянув девочку. Прищурившись и активировав руны видения, парень понял, что миленькая девочка не совсем девочка, а сам Гаспер Влади. «В чем дело, Риас?» — спросил Иссей, когда они зашли в комнату оккультного клуба. Риас вытолкнула вперед Гаспера. Он вскрикнул, и Иссей заметил, что пространство вокруг замерло. Так вот какой эффект имеет запретный взор Балора. Странно, что на меня не действует. Обнаружен пространственный барьер, взлом, контроль перехвачен. Риас с удивлением смотрела, как, до этого испуганный Гаспер замер, а Иссей приблизился. «Чего?» — спросил я Риас. Она странно взглянула на меня. «Иссей, это, Гаспер Влади, мой слон. У него есть священный механизм запретный взор Балора. Этот механизм может останавливать время. И, почему Гаспер замер?» — спросил Риас. Я улыбнулся, картинно щелкнув пальцами, мысленно отдал Гессеру приказ отключить барьер. «Ты можешь управлять временем?» — удивилась Риас. «Нет, конечно, управлять временем, это ты немного переборщила, Риас. Гаспер управляет пространством, а я всего лишь перехватил контроль». «Понятно. А что насчет разговора, Иссей?» «Завтра будут переговоры трех фракций. После будут рейтинговые игры, и мне нужны все силы. Не мог бы ты усилить Гаспера своими рунами?» Я с ухмылкой взял в руки энергетическую кисть. «И почему она так смущается? Ничего же такого. Здравствуй, Гаспер, я Хёда Иссей. Зе, здравствуйте». Я стал рисовать руны на руке Гаспера, придерживая его за запястье. «Эй, партнер, я тут немного поисследовал твои руны и нашел один способ использования моей перчатки», — раздался голос Драйга. «А он давно не разговаривал. Что там, Драйг?» «Значит так», — выслушав Драйга, я поблагодарил его за идею, в мыслях проклиная себя за тупость. «Как я мог забыть? Так, готово». Я закончил рисовать руны на вздрагивающем Гаспере, после чего материализовал перчатку. Гаспер чуть не отскочил, но успокоился под взглядом Риас. «Реверс, усиление, воспроизведение. Реверс, усиление, воспроизведение. Реверс, усиление, воспроизведение. Реверс, передача, воспроизведение». Руны на руке Гаспера увеличились, а затем исчезли. Еще одна особенность энергетической кисти: после рисования рун они исчезают, но не испаряются, а просто становятся невидимыми. Очень удобно, если хочешь спрятать козыри. Готово, Риас. Теперь, Гаспер, запомни. Если подашь ману вот сюда, — я указал на появившийся иероглиф — появится барьер. На подпитку уходит твоя энергия, так что не используй часто, а то умрешь от истощения. Вот эта руна поможет тебе с твоим механизмом. На руке Гаспера появилась руна в виде песочных часов. Она была высшей руной, руна искажения. Она могла, как и понятно по названию, искажать пространство. Ничего запредельного, просто повернуть летящий в тебя фаербол на 180 градусов, что, по моим предположениям, сделает Гаспера сильнее. В критических ситуациях напитай монету руну, на руке вспыхнула черная руна, излучавшая силу. Это руна разрывной волны. Она может уничтожить все в радиусе 5 метров, не задев лишь тебя. Помни, Гаспер, ни в коем случае не напитывай ее, если твоей жизни ничего не грозит. Риас и Гаспер были шокированы последней руной. Она была истинной руной, одной из тех немногих, которых я изучил, и одна из немногих, которую я боялся использовать. «Спасибо, Иссей-сан», — поблагодарил Гаспер. «Спасибо, милый. Я очень благодарна, и готова позже это доказать». Риас подошла ко мне и поцеловала в губы. Я ответил на поцелуй, прижав ее к себе, а Гаспер покраснел. «Ну, мы пошли, Иссей». Риас с Гаспером вышли, следом вышел я, направляясь в школу. Живот забурчал, и я направился в столовую, вспоминая, как прежняя попытка обернулась знакомством с Серафал. Вспомнив об этой милой, веселой девушке, на лице поневоле появилась улыбка. Демонесса была очаровательной. «Сона-чан, Сона-чан, подожди!» — раздался рядом звонкий голос, и мимо меня промчалась президент студсовета. Следом прибежала Серафал, опять врезавшись в меня. Я не упал, а вот девушка не смогла удержать равновесие и упала на пятую точку. Со вздохом подал ей руку. Она перевела взгляд на меня и улыбнулась. «А, мальчик-волшебник, ты знаешь, куда направилась Сона?» — спросила она, наклоняясь, чтобы взять свой посох, отчего мне предстал шикарный вид на ее попку. Сквозь мини-юбку виднелись белоснежные трусики. «Боже, и это владыка ада? Вроде бы туда ушла», — я указал направление. «Спасибо, мальчик-волшебник». Серафал помахала мне рукой и поспешно скрылась за поворотом. Уже вечерело. Быстрыми шагами двигаюсь домой. Заходя в дом, увидел, что родители сидят в гостиной, попивая вино с родителями Риас. Рядом также были Сазикс со своей женой, весело болтающие о чем-то. «Здравствуйте», — я сел на диван, устраиваясь поудобнее. Все перевели взгляд на меня. «Чего?» — спросил я, почувствовав себя странно. «Пхёда-кун, какие у вас с Риас отношения?» — спросил Зиотикус. В этот момент в комнату зашла Риас, поздоровавшаяся со всеми. «Ну, мы», — начал было я, но меня прервала Риас. «Я люблю его», — прямо сказал Риас, посмотрев на меня. Я же удивленно смотрел, как покрасневшая Риас садится рядом. «Как так?» — спросила мама, а отец улыбнулся, подмигнув мне. «Ну, мы начали встречаться совсем недавно», — сказал я. Риас непонимающе взглянула на меня, ведь мы не просто пара. Риас сама хотела принадлежать мне, а вот чувство «да, я люблю ее». Дальше тема перевелась на сегодняшнее родительское собрание. Сазикс показывал видео, где он постоянно снимал Риас, проговаривая «моя сестрица» на уроке. Риас покраснела, а во взгляде на брата я уловил такое, что страшно стало. «Да, Сазикс, тебя не спасет даже титул Люцифера». Оливия улыбалась, прижимаясь к своему мужу. «Сын, нам завтра опять в командировку, как я уже говорил, мы зашли на денек», — произнес отец, попивая чай. Рядом со мной сидели Асия, Зиновия и Риас, а Грифия была рядом с матерью на кухне. «Понимаю, пап, знаешь, я тут подумал, мне хотелось бы жить одному», — начал я разговор. «Мне реально нужен был дом, а то тут все спалить можно. Нужно купить коттедж на окраине, благо денег хватит. Последние контракты приносили огромную прибыль, и я насобирал приличное состояние. Ты же и так живешь один, мы всегда в командировках». «Да я не об этом. Я хочу жить на окраине, я присмотрел там вполне неплохой двухэтажный дом». Тут в комнату зашли мать с Грейфией. Мама шокированно посмотрела на меня, и началось. Истерика, ругань, обещание отодрать ремнем. Отец был на моей стороне, говоря, что молодежи нужно пространство. При этом он показал мне большой палец, продолжая спор с матерью. Завершилось все тем, что я завтра перееду, но буду навещать родительский дом не реже раза в неделю. Попрощавшись с родителями, вместе с девушками отправился в новый дом. Коттедж оказался вполне большим и удобным. На заднем дворе находился сад, который в будущем я собираюсь переделать в тренировочную площадку. Выбираем себе комнаты, мы поднялись на второй этаж, где находились спальные комнаты. Выбрав себе самую дальнюю комнату, разложил вещи и разлегся на кровати. Через час Грифия позвала нас поесть перед переговорами трех фракций. Риас должна присутствовать там, как и я. Академия Куа, кабинет студсовета. В кабинете находилась толпа людей, а точнее, разных существ. Красноволосый мужчина со скучающим видом сидел на кресле, переговариваясь с рядом стоящей женщиной, по совместительству являющейся его женой. Черноволосая девушка в строгом платье приставала к стройной брюнетке в стильных очках, протягивая ей синюю одежду. Все узнали бы в ней Серафа Левиафан, владыку ада, что с обиженной миной косилась на сестру. Смазливый парень с желтой шевелюрой обреченно постукивал по столешнице, иногда косясь на стоящего рядом с красноволосой девушкой парня с каштановыми волосами. Это был нынешний правитель небес, Михаил. Рядом с ним стоял его младший брат, Гавриил. Гавриил серьезно смотрел на толпу демонов. «Чего падшие опаздывают?» – прошептал я, косясь на пустые места. В этот момент в кабинет вошел. Я обреченно вздохнул, смотря, как высокий мужчина входит в кабинет. За ним зашел еще один мужчина. «Простите за опоздание, Азазель, лидер падших ангелов». Азазель сел на кресло, а мне вспомнились те дни, когда я добывал огромное количество денег. Флешбек. Очередной контракт не сулил чего-то необычного, и я переместился к вызывателю. Им оказался мужчина, которого я узнал. «Здравствуй, демон Сан». «Здравствуйте». Я осмотрелся, отметив, что квартира была шикарной. На стенах ценные картины, от которых так и разит маной, дорогие вазы, тоже необычные. «Демон Сан, мне скучно, давай немного поговорим». Я удивился, но кивнул на такое желание. Весь вечер мы просидели, болтая и обсуждая всякое. После этого мужчина кинул мне 2 слитка золота. Конец флешбека. Он часто призывал меня, даже на рыбалку вызвал. Платил неплохо, да и весело было. Я делал разные намеки на его сущность, но он их мастерски игнорировал. Все мы знаем, для чего здесь собрались все 3 фракции библейской мифологии. Начался Зикс. Сначала был разговор о делах 3 фракций. Лидеры обменивались взаимными намеками на плачевное состояние дел у других рас. Это продолжалось 2 часа, пока Азазель все-таки не решил перейти к серьезному делу. «Да, думаю, надо остановить войну 3 фракций и заключить союз. Недавно появилась новая угроза в виде бригады Хаоса, которая грозилась уничтожить все сверхъестественные расы. Нам известно, что их лидер, Офис, бог-дракон бесконечности», — сказала Азазель. «Но должен заметить, Азазель сама, ваши подчиненные хотели развязать войну. Подробнее расскажет моя сестра». Все перевели взгляд на красноволосую девушку. Риас немного порозовела, но начала свою речь. «Неделю назад на наш город напал лидер Григори, Кокабиэль. Я, Риас Гримори, хочу показать вам, как все было». Рядом появился иллюзорный экран, показывающий события недельной давности. Через 10 минут просмотр был завершен, и все уставились на меня. «Как же?» — с легкостью разобрался с одним из сильнейших падших ангелов. «Хёда-кун, что это за заклинание?» — спросила Азазель, а его глаза поблескивали. Видно было, что еле сдерживает себя, чтобы не изучить. Вообще-то не тактично спрашивать у возможного союзника о его силе. В комнате воцарилась тишина. «Это заклинание моей рунной магии», — все-таки ответил я. Азазель вздохнул, посмотрев на меня изучающим взглядом. Почему он узнал это только теперь, и где тогда был Вали? Помнится, в каноне его Азазель прислал, чтобы разобрался. Вон, стоит он рядом с Азазелем и заинтересованно смотрит на меня. И что это за магия? Сейчас вопрос не об этом. Один из лидеров Григори напал на город моей сестры и пытался убить ее с целью начать войну между 3 фракциями. У меня есть вопросы к лидеру падших. Не знаю, чем думал Кокабиэль, но я не был в курсе, что он на такое решится, — сказала Азазель. «Дело не в том, знали ли вы или же нет. Он ваш подчиненный, и вам за него отвечать», — сказал лидер ангелов. Вали зашевелился, так же как и команда Сона и Риас. «Тише, тише. Мы же здесь для подписания договора между 3 фракциями. Не будем же мы устраивать тут полномасштабную войну. Я отвечу за своего подчиненного». Глаза Азазеля сверкнули. «Я согласен с Азазелем. Война нам ни к чему. Состояние дел у всех 3 фракций неважное, и войну начинали бог с лидерами демонов. Они умерли, незачем воевать. Я такого же мнения, господа. Сейчас война лишь ухудшит состояние демонов. Конечно, с каждым годом наша численность увеличивается, но скажу прямо, устраивать войну – глупость. Думаю, все помнят те времена, когда на землях людей сталкивались разные фракции. Сейчас самое главное – объединиться, а то нас загрызут другие мифологии. Фракции ангелов полностью поддерживают идею о мире между ангелами, демонами и падшими. Но хотелось бы узнать, что думают те, кто может на этот мир повлиять. Все взгляды сошлись на Иссии и Вали. Первым голос подал Вали. «Меня не интересуют эти разборки между тремя фракциями. Мне нужны сильные противники». «Сильных противников можно находить и в мирное время», — ответила Зазель, посмотрев на Иссе. «Меня тоже не интересует война, так как я вообще понятия о том, что такое война, не имею. Но если война будет, то я буду на стороне своей хозяйки. Значит, на стороне демонов», — поинтересовался Михаил. «Мне казалось, я ясно выразился». «Нет, тогда позвольте повторить. Я буду на стороне своей хозяйки». «Что же, вот мы и узнали мнение драконов. Теперь хотелось бы обсудить еще один не менее важный вопрос. Другие мифологии, древнегреческие боги, Зевс, Посейдон и Аид. От них можно ожидать что угодно, начни мы войну, они точно бы попытались добить. И что же ты предлагаешь? Дружбу?» Азазель ухмыльнулся. «Подпись правителя Вальхаллы на нашем контракте смотрелась бы очень кстати. Вы так не думаете? Один, этот старый извращенец, и какой от него прок?» — подала голос до этого молчавшая Серафал. «Ну, я бы так не сказал. Вальхалла очень сильная мифология, и после того разгрома богов солнца их никто не трогает. Есть идеи, как с ним подружиться». Сазикс выделил последнее слово. «Конечно, он мой старый знакомый, и я уже с ним поговорил. Нужно всего лишь отправить гонца для того, чтобы привести его к нам. Конечно, если появится реальная угроза, он и сам мог бы разобраться, но понимаете ведь, весь этот официоз для того, чтобы продемонстрировать наше волнение о состоянии Одина. Я тебя понял, но один вопрос: кого же отправить? Примечание к части: кого же отправит гонцом? Вот интересно, реально кого же отправить, а? Все так сложно. 3. Глава 17. «Кстати, у нас гости», — сказала Зазель, уставившись в окно. «Я глянул одним глазом, увидев там толпу людей. Они прорывались сквозь защитников трех фракций. Так, начинается. Здравствуйте, представители трех фракций». В центре кабинета появилась красивая женщина со смуглой кожей и в очках. Одета она была в нескромную одежду, а за спиной появились четыре пары крыльев. «Катриэль Левиафан», — сказал Сазикс. Все уставились на женщину. «Что вы здесь делаете?» — задала вопрос Серафал. Катрия презрительно посмотрела на девушку. «Серафал, мерзкая девчонка, ты украла у меня титул Левиафана. А что насчет моего нахождения здесь? Мы, старые владыки, присоединились к бригаде Хаоса и хотим уничтожить вас». Сазикс скрипнул зубами, сетуя, что не уничтожил их раньше. «Может, решим все миром?» — вопросил я, уставившись на женщину. «Заткнись, мерзкий слуга», — взвизгнула Катрия. Я с удивлением уставился на эту истеричку. «И это Левиафан? Ужас, что бы произошло в преисподней, если бы там правили эти недовладыки? Я разберусь с ней», — вызвался Азазель, вылетая на улицу вместе с Катрией. Вали выскочил следом, бросившись на толпу магов, но как-то вяло. «Я же активировал заранее нарисованные руны на стенах. Маги бригады Хаоса успешно прорубали оборону. Как? А-а-а!» — закричал один маг. «Что за черт?» Со стен стали вылезать разные существа. Они были похожи на обычных животных, отличаясь только цветами. Пылающий пламенем бык протаранил одного мага, убивая его. «Они повсюду!» — панически закричал один рядовой, отбиваясь фаерболом. В следующий миг его голова упала с плеч, а рядом приземлился секьюрити. Маги направили атаки в сторону опасного противника, по слухам, с легкостью одолевшего лидера Григори. Иссей замахнулся появившейся перчаткой с экскалибуром, убивая еще одного. Маги пропустили вперед парня в стильной одежде. «Так это ты, секьюрити, это будет интересно», — сказал парень, создавая в руке меч. Иссей понял, что механизм парня, как у Кибы, отец мечей. «Но», — подумал Иссей, — «мой меч в 100 раз сильнее». Иссей взмахнул экскалибуром, ломая оружие парня как тростинку. Реверс, усиление, воспроизведение. Иссей разрезал парня надвое удлинившимся мечом. При убийстве он ничего не почувствовал.